а от нее проистекают слава и благоденствие. Подходя также к человеку и человечеству, Пушкин выявлял в них максимум энергии, в их самоосуществлении и самоутверждении, требующих всегдашней готовности постоять и отстоять свою автономность, то есть истинно исполнить свое призвание в мире. Неукоснительно следуя этим эстетическим принципам, Пушкин и достигал наивозможного совершенства в своем искусстве.